Спасибо за приглашение. Вновь я вот выступаю в этом пространстве Солнца Севера, чему рад. И вот мы сегодня говорим о науке в свете софиологии. И вот всякий раз, когда я о чем-то выступаю, я ставлю себе вопрос, а зачем мы вот встречаемся, что-то говорим? И искренне надеюсь, что эти разговоры не носят исключительно научный интерес, чисто отвлеченный научный интерес, но являются неким руководством к действию для нас. И вот сегодняшний разговор о науке – это скорее какое-то рассуждение по поводу того, что нам делать с научным знанием и как нам жить. Вот этот онтологический момент, он описан, помните, наверное, у Эрна, да, в «Борьбе за логос», что, дескать, русскому человеку невозможно заниматься отвлеченным каким-то знанием. Любое знание, любая тема, которой мы, русские люди, занимаемся, всегда это некая жизнь для нас. Так вот, особенно это актуально в свете именно софиологического знания, софиологии. И вот я как раз и хотел сегодня поговорить об этой оптике восприятия, о софиологии как, ну, вот руководстве к действию, как некая теория, позволяющая нам ответить на какие-то вопросы, может быть, поставить какие-то вопросы. Это не просто, еще раз скажу, научный интерес, это жизнь. Вот в этой как бы бинарности, антиномичности мы и будем сегодня рассуждать. Наука и жизнь, вот эти вещи, оказывается, полюса, которые создают некую напряженность. И вот как раз эту напряженность и фиксирует наша софийная оптика восприятия. Действительно, что это за бинарность такая? И мы оказываемся вот между какими-то полюсами, между хаосом и космосом, между раздробленностью и целостностью, красотой и уродством, здоровьем и болезнью, жизнью и смертью. И продолжая эту бинарность, между мудростью и глупостью. Так вот, когда мы говорим об этих полюсах, как раз софийная оптика и обнаруживает, как я уже сказал, напряженность и значимость нашего пребывания между этими полюсами. Софиология иллюстрирует эту напряженность. И даже начиная с самого термина, софиология, да, где мы слышим имя Софии, премудрости Божией, мы уже чувствуем некий диссонанс между заданностью и данностью, между теми, кто мы, и теми, кем мы должны были быть, и кем бы желательно быть. И вот действительно София как воплощение, как персонификация, как имя мудрости. Но какой мудрости? О какой мудрости идет речь? И вспоминаешь известное выражение, да, известные слова из первого послания Коринфянам. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Оказывается, мудрость мира сего есть безумие. Вот как это понять? Ну, не будем вдаваться в эти богословские комментарии. Для нас важна сама антиномичность, сама провокация. И здесь мы можем предположить, что достижение мудрости, истинной мудрости, достижение истины предполагает выход познающего из мира, как минимум отвлечение от мира, как минимум некое противопоставление себя этому миру. Под миром понимается не только или не столько пространство нашего обитания, сколько мир в, через идесятиричное, да, в церковно-славянском языке, как некий, как некая, как ситуация падшести нашего пространства. Тут и морально-нравственный аспект, и общее духовное состояние. Мир в результате падения, получившего определенные качества. Вот от этого мира необходимо отвлечься или извлечь себя из этого мира. А иначе что? Иначе глупость, безумие. Вот возникает для нас уже проблема поиска этой истинной мудрости, этого истинного знания. И необходимость, оказывается, нахождения некоего объема, выхождения за рамки вот этой повседневности, за рамки исключительно одномерности нашего мира. Мудрость, истинная мудрость, истинное знание подразумевает некий трансцензус, да, некий экстазис, выход за пределы чувственно воспринимаемой реальности. И здесь возникает потребность в неком модусе существования, предполагающей некий экстатический или мистический выход из мира. Вот более того, да, мы можем вспомнить знаменитый сюжет: «Начало премудрости есть страх Господень». То есть мало того, что потребность в выходе из этого мира, отвлеченности, еще и страх. Необходимо некое настроение, пребывание во страхе Божьем. И при этом страх и трепет становятся условием и маркером нормы жизни человека. Ставки высоки. Страх, трепет, выход из мира, условия поиска, условия нахождения этой самой истины. Но вы спросите, при чем тут наука? Так вот, наука в том виде, в каком мы имеем ее сегодня, как некий результат перелома, случившегося на рубеже эпох, в эпоху Просвещения, нового времени, она-то как раз и претендует на бесстрашие и на мудрость. Ну, на мудрость, как мы выясним, мудрость века сего. Ну вот, а что значит бесстрашие? Бесстрашие как дерзновение, как то самое человека Божие, которое мы встречаем в истории человечества, ну, всю историю человечества. Помните, Фрэнсис Бэкон озвучивает знаменитое знание, сила. И вот наука объявляет именно этот пафосный сюжет. Да, знание – это сила, которой мы должны покорить себе этот мир. Но у этой заявы есть онтологическое основание. И вот об этом основании мы-то сегодня поговорим. Ну, можно сказать, что мой сегодняшний наш разговор сегодняшний будет скорее такое оправдание науки. Мы попытаемся оправдать науку. Сама постановка вопроса: а что, наука нуждается в оправдании? Спросит меня какой-нибудь позитивист, да, последовательный. Ну, оказывается, что да. И вот почему ее нужно оправдать и можно ли это сделать, вот мы сегодня и будем говорить. Так вот, что это за онтологическое основание этого дерзновения? Знание – сила, бесстрашие, мудрости науки. Как раз творческое начало человека, как его богоподобие. И это очень важный антропологический маркер, да, вот, маркер человека, его творческое начало. Человек, как и Господь, творит, правда, не из ничего, а из подручного материала, но создает некую новую реальность. И здесь точка соприкосновения в этом творческом акте, точка соприкосновения мира, который и персонифицирует, и представляет собой, репрезентирует собой человек, и Бога. И не могу не проиллюстрировать знаменитыми словами о премудрости Божией. Да, в притчах Соломона, 8 знаменитая глава, 22-31 стихи. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Но по поводу радости и вот этого веселья Софии – это особый разговор. Я думаю, что нам сегодня его уже не потянуть. А вот о художественном, о творческом начале мы как раз и говорим. Действительно, София как творческая персонификация или как персонификация творческого начала Бога предшествует всему миру. София предстает в качестве некоего начала души мира, как ее живая божественная основа, как некий идеальный мир. Мир идей Платона. Сразу вспоминаем, да, то есть некий идеальный мир, где все находится в абсолютной гармонии, как некий замысел, как то, что становится прообразом, образцом и в то же время целью. Увы, существует сопромат, такая дисциплина сопротивления материала, и оказывается, этот замысел – это начало, столкнувшись с особенностью творения, которое вызвано к бытию из ничего, из небытия, и над которым, в общем-то, и давлеет вот этот Дамоклов меч небытия, который и создает эту ущербность. В итоге получается то, что получается. В итоге получается некое несовершенство. Ну и что это за несовершенство, мы сегодня и поговорим, в том числе. Итак, для нас важно, что София есть некая благоустроенность, гармоничность мира, и при этом есть замысел Бога о мире в его реализации. Это воплощающийся план, актуализация идеи мира. София есть некая потенция, которая становится энергией, актуализируется в истории. И что очень важно, мир есть София в своей основе, но не есть София в своем состоянии. Вот это как бы ключевая антиномия, с которой мы сталкиваемся в контексте софиологической парадигмы. София есть как начало, но в то же время мы видим несовершенство, дисгармонию, раздробленность в нашем мире. Как связать эти два аспекта? И тут нужно понимать, что состояние, которое является приобретенным, и суть, основа изначального замысла, да, вот мира как основа, оказывается не одно и то же. Это есть, как раз и есть два этих полюса, между которыми и существует напряженность нашего мира. Опять эта бинарность, опять эти полюса. И вот этот сюжет, он и есть основной в нашем разговоре. Мы находимся в мире, который в основе своей есть София как гармония. Но этот мир не гармоничен, что есть тоже София, но в своем состоянии некой падшести, как называл Владимир Соловьев. Он разделял Софию как бы на два модуса. София небесная, божественная, как замысел, и София падшая, София Ахамот, ее оборотная сторона. Вот как бы уловить этот сюжет оборотной стороны? Речь идет об одном и том же, о Софии, но с разных сторон. Это очень сложный диалектический момент, который и объясняет все наше трагическое существование. Весь этот диссонанс и люфт между заданностью и данностью, он объясняет и науку. Более того, мы поднимем ставки, и здесь очень важный тезис. Мир, как София, есть теофания, есть самопроявление Бога. Вот, конечно, софиологическую или традицию софиологии очень часто обвиняют или критикуют как раз вот за этот пантеизм, пантеистические интуиции, за гностические интуиции. Не без оснований, но, еще раз, это сложная тема, которая требует своего раскрытия, оформления. И для нас это важно прежде всего потому, что ставка высока, и этот пантеизм, кажущийся пантеизм, он становится действительно руководством к действию. У Фомы Аквинского есть этот замечательный сюжет, но это вообще в святоотеческом наследии мы можем его увидеть. Познавая творение, мы приближаемся к познанию Творца. Почему? Потому что в творении оставляется или остается след, содержится след самого Творца. Это как графология, изучая письмо, почерк, может сказать о человеке, который написал. Ну, потому что в этом тексте существует сам, присутствует сам автор этого текста. В живописном полотне присутствует сам художник, в произведении присутствует сам автор. И то же самое мы можем сказать и о мире, о природе, о творении. В какой мере присутствует здесь сам Творец – это другой вопрос, но вот в этом и есть оптимистический пафос научного познания, познания оснований Творца, автора. Как вы видите, я уже начинаю оправдывать науку. Но еще пока рано. Вот об этой теофании не могу не процитировать Сергея Булгакова. В своей работе «Агнец Божий» он пишет: «Бог, как абсолютное, совершенно трансцендентен миру, есть нечто, но как Творец Он открывается твари, давая в себе место относительному. Неизреченным актом любви смирения он полагает его рядом с собой и вне себя, ограничивая себя своим же творением. Абсолютное тем самым делается Богом и из безусловно абсолютного становится относительно абсолютным или абсолютным для относительного, которая является постольку как бы зеркалом абсолютности божественной. открываясь твари, Бог совлекается абсолютной трансцендентности своей и проявляется в своем действии для твари в благодати или, пользуясь выражением догматических споров XIV века, энергии своей. Бог раскрывает себя, присутствует в этом мире в энергии своей, но он присутствует. Вот этот энергийный дискурс, он очень важен для софиологии. Он занимает в софиологии одно из самых ключевых мест. Мир есть энергия, как Павел Флоренский говорил у водоразделов мысли, если не ошибаюсь. Мир есть энергии, переплетающиеся, взаимопроникающие друг в друга. Все есть переплетение этих самых энергий. И вот этот энергийный сюжет для нас тоже важен в контексте понимания науки. Однако мы познаем вещи все-таки в Софии. И здесь София является тем живым началом, которое приоткрывает себя, свои тайны в меру нашей готовности. Это важный момент личностного отношения с Софией. София как истина выбирает тех, кому приоткрыть свои тайны. И в этом не просто механистический момент, а какой-то таинственный диалог, подразумевающий определенную меру готовности. И в то же самое время это руководство к действию. Здесь нужно отметить два важных момента. Это морально-нравственный аспект, который предполагает познание и вообще возможность познания истины. Познание Софии, приоткрытие Софии своих тайн, он предполагает познание как некое священнодействие. И второй аспект – эсхатологический. Проще говоря, всему свое время. И роль ученого в данном случае, она интересна тем, что открытия есть, или они предполагают некую целесообразность. Ученый в данном случае выступает не просто от своего личного имени, а он выступает как представитель человеческого рода, как один из способов актуализации всечеловека, Адама Кадмона. И оказывается, научная деятельность маркирует эту принадлежность чему-то большему, чем личные субъективные переживания, маркирует сопричастность некой целесообразности, истине, раскрывающейся в истории. Ну вот, если обсудить первый сюжет, тот самый морально-нравственный, то всякий раз, когда приходится или я дерзаю, да, говорить о Софии, я всегда, ну, как правило, вспоминаю эту знаменитую истину, премудрость. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. То есть, если мы претендуем на то, чтобы приоткрыть завесу тайны, приоткрыть тайны Софии, войти в этот диалог, то мы должны соответствовать. И всякий раз мы понимаем, что этого соответствия нет. И здесь существует некая обреченность нашего онтологического состояния, нашего статуса, обреченность как судьба. И это не значит, что можно сложить ручки, ничего не делать. Нет, это лишь мотивация. Как нет здоровых людей, есть недообследованные, да, но это не значит, что мы не стремимся к здоровью. Вот то же самое и с истиной в самом полном смысле этого слова. Так вот, наука наиболее остро выражает вот именно этот конфликтный характер человека, его бинарность, этот самый люфт, его раздробленность, демонический и божественный характер его природы. И эта раздробленность человека не может не отразиться на научном знании, поскольку наука антропологична. И здесь, ну, сама ситуация требует, чтобы мы прошлись хорошенько по науке, поскольку в русской религиозной философии это общее место. Наука – это то, что вызывает сомнения, вызывает подозрения. В науке есть некое зло, которое нужно преодолеть. И в чем это зло выражается? Или почему оно есть? Да потому что в человеке это самое зло. Да потому что в мире это самое зло. А наука есть плоть от плоти, это человек. Это и есть актуализация самого человека. И вот это антропологизм науки в то же время имеет оптимистический сюжет, оптимистическое значение. Вообще здесь приоткрывается тема оптимистической софиологического антропоцентризма. С точки зрения софиологии все заточено под человека. Весь мир изначально заточен под человека. Здесь заложен важнейший гносеологический принцип. Подобное открывается подобному. И вот в «Философии хозяйства» Сергей Булгаков пишет: «Адам потому лишь мог дать наименование всем животным, что интуитивно знал их, имел в себе криптограмму всей твари. Знание есть самопознание и самосознание мира в человеке». Потрясающая интуиция. Оказывается, не мы познаем мир, а мир познает себя с помощью нас. Более того, в человеке весь мир уже заключен, все знание уже состоялось. Но вы помните этот знаменитый хрестоматийный сюжет «Знание как припоминание» Платона. Да? Душа все знает, все созерцала когда-то в своем божественном или в пространстве божественного, в пространстве, ну так, забегая вперед, скажу, теоретического. Кстати, вот тот самый образ заключенного в пещере несчастного человека, и платоновский миф о пещере, вы помните, он очень созвучен нашему разговору. И этот герой, который вырывается из плена, выходит из пещеры к этому истинному знанию, в сферу божественного, этот процесс и называется теория теос, пространство божественного. Оказывается, это болезненная ситуация, вы помните, но она необходима. И еще раз вернемся к сюжету «Подобное открывается подобному». Все предпосылки налицо, все предпосылки есть. В нас есть криптограмма бытия. Мы можем выяснить, мы можем открыть эту самую истину. Но, увы, человек в силу обстоятельств, которые случились в начале истории, есть падшее и удобно приемлемое к злу существо. И его характеризует как раз раздробленность и отчужденность от настоящего, от божественного, от истинной теории, от истинного теоретизирования – божественного пространства. Вот это и формирует научное знание. И как об этом пишет Булгаков в «Философии хозяйства»? В природе научного знания есть одна основная и неустранимая антиномия. Все научное знание только и может существовать в предположении истины. Но вместе с тем оно же само дробит эту единую истину на множество частных, специальных истин. Или между собой несовместимых, или же чаще всего просто не имеющих между собой никакого отношения. Взаимно чуждых, подобно множеству протянутых над крышами большого города проволок во всех направлениях и с различным предназначением. Хороший смыслообраз научного знания. И вот попытка преодоления этой разрозненности, раздробленности научного знания, они постоянно осуществляются в той или иной мере, ну, самую известную, вы помните, это позитивизм в таком классическом его исполнении, спенсеровском и контовском варианте. И как классификация наук, как структуризация, систематизация всего научного знания. Но, увы, вся логика развития научного знания как раз иллюстрирует то, что наука идет в сторону специализации. Науку определяют в связи с этим некие частные положения. И картина мира, которую дает наука, всегда условна. Это всегда оптика отдельных дисциплин. И в этом в критике науки именно с этой точки зрения особенно радикален Павел Флоренский. Вот что он пишет в работе «Водоразделов мысли». Метод науки просеивает житейское мировоззрение и, оставляя лишь очень определенный подбор его обрывков, остальное объявлять за пределами своей области, а потому и вне закона, по крайней мере, своего закона, закона этой, именно отдельной науки. Каждая отдельная наука по-своему производит такой отбор и такую задержку мысли. От метода одной науки нет моста к методу другой. Области наук отрезаны друг от друга. Между науками нет связи, пишет Флоренский. И это, конечно, радикальная установка, такая замечательная иллюстрация общей раздробленности мира. Более того, научное познание определяет и отчужденность субъекта от объекта познания. Отношения становятся предметными. Предметно то, что предстоит мне как субъекту. Объект есть нечто отчужденное, есть нечто иное по отношению ко мне. Вот эта механическая вивисекция объекта и становится алгоритмом научного познания. У Флоренского еще более остро, да, вот стоит эта диалектика жизни и науки. Беспорядочному богатству и жизни неустроенной противостоит упорядоченная пустота и смерть. Во как! Наука упорядочивает этот мир, разделяет, дифференцирует, систематизирует, объективирует, механически разбивает на части и создает некую идеальную картину. Но эта картина мертва. Ей противопоставляется наивная жизнь. У Булгакова есть такое понятие – наивная жизнь. Жизнь как некое переживание, жизнь как полнота, как участие, как некий такой момент единства человека и мира, онтологического такого родства. А вот наука, она это родство убивает и превращает в объект. Вот здесь мы видим соловьевский сюжет того самого цельного знания. Для того, чтобы найти истину, мы, наоборот, не должны разбивать этот мир на части. Мы не должны разбивать себя, отрешать себя от мира. Мы должны стремиться к некоему воссоединению с миром, объединению этого мира. и объединение всех своих познавательных способностей. И в связи с этим, лишь объединив все познавательные способности, человек способен достичь истины, вот этого, этой сверхлогического жизненного единства. И здесь пейзаж всеединства. Все едино в Боге. Знаменитый тезис всеединства. Всеединство как мир идей Платона. И вот здесь я хочу вспомнить знаменитую переписку Флоренского с Вернадским, где Флоренский и Вернадский обсуждают ноосферу. Вот помните у Вернадского этот сюжет ноосферы. С точки зрения или сопоставляют ноосферу с пневматосферой, с сферой неких замыслов, дыхания, духовную сферу. Ноосфера как духовная сфера, в котором заключено все. Не написанные еще пока произведения, не открытые еще пока какие-то законы физики, не изобретенные пока какие-то механизмы. Все существует как некая заданность, как некий проект, как некая потенциальность в этой таинственной сфере. И ученый, художник, творческая личность вообще осуществляет некий мистический экстазис, выход, прорыв в это пространство всего, пространство всеединства, где все находится в неком единстве. И выхватывает эти самые идеи и воплощает эти идеи в нашей реальности, актуализирует их, воплощает. Вот ученый, вообще творческая личность, представлены здесь как некие медиумы, да, как теурги, ищущие вот этого самого основания мира. И достижение этого самого цельного знания сродни мистическому откровению. Что нужно для того, чтобы это мистическое откровение стяжать? И вот... Я же и рассуждаю об этом морально-нравственном корреляте, об этом особом духовном состоянии человека. В свете того, что не просто механически мы получаем это самое знание, а это знание открывается. Мы не изобретаем, мы открываем эту истину. Но для того, чтобы открыть ее, мы должны быть достойны этого. Мы должны соответствовать этому действию. И вот как раз эти основания единства мира и являются законы, как принципы устройства мира, его софийности и благоустроенности. Вот об этих законах мы еще поговорим. Это очень важный оптимистический сюжет, который требует своего раскрытия. Еще раз. София и есть это самое единство мира. И трагедия, грехопадение влечет раздробленность, как я уже сказал, человека и мира, и вследствие раздробленность научного знания. Мир болен, он лежит во зле. Я не случайно акцентирую на этом внимание. Это и есть причина вот того, что наука такая, какая она. И наука несет на себе печать этого падения. Отчужденность от Бога и самодостаточность становятся ее проклятием. Ее характеризует даже не дерзновение, а дерзость самостоятельного разума, его претензия на тотальное и всеобъемлющее познание. И тем драматичней такое дерзновение, тем драматичнее, чем глобальнее масштаб. И мы видим, что научное познание, оно бесконечно. Человек обречен на это бесконечное познание и на это бесконечное неудовлетворение своих потуг, своего желания обосновать все с точки зрения разума, если этот разум отвлечен, если он самостоятелен. И вот в этих потугах и возникает диссонанс, выраженный в сюжете антиномии Канта. Флоренский называет Канта «столб злобы противные», но при этом обращает внимание на его заслугу, что Кант определил эти границы познания, границы разума. Этими границами являются антиномии. Дальше них разум не может идти в принципе, это тупик. Но это, увы, скорее такой фактор больше раздражающий, нежели успокаивающий. Да? И вот человек, ученый, та самая позитивистская наука, она вот и находится в этом состоянии вечного голода, вечной неудовлетворенности, которую обрамляет романтично, поэтично где-то, да, особенно в пафосе соцреализма, например. Но, опять же, этот вечный голод, неупокоенность, она создает определенное настроение, да, и как раз маркирует этот самый люфт заданности и данности. И вот в этой ситуации человек обречен на некую бесконечную борьбу. И одной из форм этой борьбы является хозяйство, как актуализация науки. Науке присущ инструментальный характер. Наука – это некая ориентировка, заточенная на результат, порожденная практическими нуждами. Научное знание имеет преимущественно прагматический, утилитарный характер. Наука от русского «навык». Да, вот помните, Александр Гиревич как раз в своей лекции об этом говорил. Но интересно, София тоже «навык». И Алексей Федорович Лосев этимологию слова «София» выводит из греческого «София» мудрость. Под мудростью он понимает не просто какое-то отвлеченное, торжественное и высокопарную мудрость. Оказывается, мудрость в таком реальном практическом применении – это когда мы сделаем что-то классно, что-то ловко, что-то четко. Вот сделать быстро, красиво – это и есть мудрость, София. И здесь нам подсказка. Не просто навык, наука, а некое угадывание, некое достижение какого-то совершенства, какой-то гармонии, какой-то красоты, благоустроенности. Вот это интересный сюжет, за который нужно зацепиться в плане обоснования и оправдания науки. Итак, приведу образ Сергея Булгакова, очень красивый поэтический сюжет, образ. Человек стоит в хозяйственной позе по отношению к природе, с рабочим инструментом в одной руке, с пламенеющим светочем знания в другой. Он должен бороться за свою жизнь, то есть вести хозяйство. Наука родится тоже в этой борьбе. Есть ее орудие и порождение. Она отражает мир так, как он виден расчетливому хозяину. А известно, насколько различными глазами смотрит на мир практический хозяин и мечтательный созерцатель, художник или философ. Хозяину с его склоненной головой и с согбенной работой спиной рисуется совершенно иная перспектива, нежели взирающему на мир с высоты умозрения или художественного созерцания. Собирание и склеивание рассыпанного мироздания из отдельных кусочков – хозяйственная мозаика и создает то причудливое и капризное развитие науки, которое мы наблюдаем. Конец цитаты. Это уже из «Философии хозяйства» Сергей Булгаков. И здесь этот пафосный образ, он призван как раз проиллюстрировать значение и необходимость науки. Науки как способа выживания. Увы, мир вброшен, человек вброшен в этот мир, этот мир во зле лежит, на человеке печать удобоприемлемости ко злу, к греху, к смерти. И в этих условиях надо как-то жить. В этих условиях надо как-то бороться за свое существование. И не просто бороться, а бороться или реализовывать то самое софийное начало, которое в человеке и в мире заключено. И оказывается, наука и все хозяйство и призвано вот облагораживать этот самый мир и облагораживать человека. Благо есть для этого основания. Итак, если вернуться к прагматическому характеру науки, действительно, разные отрасли знания порождены чисто практическими нуждами. Однако наука не исчерпывается хозяйственным прагматизмом. Она может быть направлена и на чисто теоретическое, идеальное знание. Науки порождены жизнью, но они развиваются по своим законам и существуют самостоятельно. Наука есть атрибут человека, его орудие, которое он создает для тех или иных задач. И вот здесь мы наблюдаем преимущество научного знания. Природа есть то, что необходимо возделать, облагородить, преодолеть. Материя есть нечто костное, дебелое, оно нуждается в участии человека. Мы здесь видим такой вот пессимизм относительно материальной действительности. Это такой, многие говорят, это такая гностические реминисценции, софиологии. Не без этого, но в случае с софиологией действительно этот пессимизм включен в общую космологию. Да? Это качество, скажем так, оно актуализировано актом грехопадения. Безусловно, как я уже сказал, творение имеет в себе недостаток, поскольку оно выведено из небытия, но этот недостаток, он актуализируется самим актом грехопадения. Вот этот момент отрешенности, оторванности человека от Бога, который произошел в результате этой трагедии, он распространяется на весь мир, на всю природу, на всю материю. И вот именно эти последствия и необходимо преодолеть в хозяйстве и в науке, с помощью науки. И это оказывается судьбой. Наука есть орудие оживления мира, победы и самоутверждения жизни. В оживлении, одухотворении материи предназначение человека. В творчестве, как богоподобие, о чем мы говорили, смысл его свободного самоопределения. В этом и есть софийность человека. Вся жизнь есть творческий и в то же время священный акт. И наука становится одним из способов актуализации жизни духа. Теория, как мы уже сказали, это и есть нечто божественное, нечто самостоятельное, самодостаточное. И оно, это самодостаточное, также присуще науке. Теоретическое знание, без теоретического знания наука быть не может. Она не только прагматична, но и теоретична. И в этом заключается ее, опять же, антиномичность. И в данной ситуации разум является как раз этим мерилом этой теоретичности, да, и самодостаточности. Разум как отличительный существенный признак человека, опять же, как его богоподобие, как черта, признак богоподобия, и то, что свидетельствует о его софийности. И что это может быть? Оказывается, логика. Логика как способ осуществления этого самого разума. Любые научные положения, они необходимо логически обоснованы. Именно это и создает научную достоверность. Логика становится тем мерилом, универсальным мерилом всех научных дисциплин. То, на что, ну не то, чтобы не обращает внимания Флоренский, для него этот момент не важен. Не то, что он не важен, у него другие приоритеты. Вот потому что он не занимается, как мы в данном случае, попыткой оправдать науку, найти какие-то точки соприкосновения. И здесь научная достоверность Логика становится для нас вот этим, этой возможностью увидеть божественное в самой науке. Что такое логика? Логика – это действительно некие законы, некие автоматы, которые срабатывают по необходимости. А то, что срабатывает по необходимости, есть как антитеза нашему суетливому, неопределенному, ломающемуся, непредсказуемому миру. Наш мир – это несовершенство. А логика – это и есть сфера божественного. Там все четко, там все, все предопределено. Там порядок, там и есть тот самый космос, космео, как красота и порядок, который противопоставляется хаосу, как пространству бесконтрольности, непредсказуемости и разрушения. И оказывается, вот в этих законах, которые мы обнаруживаем с помощью логики, обнаруживается сама София. Потому что действительность, она в основе своей связана. Связь эта, оказывается, открывается нам с помощью мышления. И вот эта связь, как у Гегеля замечательный принцип тождества бытия и мышления, действительность логична. И мы с помощью логики можем эту самую действительность определить. И оказывается, что мир-то упорядочен. Логика нам это может проиллюстрировать. И вот эта упорядоченность, эта красота и благоустроенность – это и есть София. София, которую мы открываем с помощью логического, рационального инструмента. Но опять же, не только с помощью разума мы открываем это самое основание и связность мира. Мы ничего не можем сделать, не сможем сделать, если в нас не будет достаточных оснований, которые носят уже сверхлогический характер. Я говорю о том самом цельном знании, от которого мы никогда никуда не уйдем. Еще раз, логика и разум – это один из инструментов человека. Логикой и разумом человек не исчерпывает себя, но без логики и разума его невозможно понять. Человек не человек без логики и разума, но одной логикой он себя не исчерпывает. Более того, наука становится или понимается как описание и оперирование понятиями. Здесь особая тема философии языка и фундаментальное значение символа. Символическая картина мира, опять же, предполагает объем, а значит и сакральное, метафизическое основание вещественного мира. Символ – это всегда отсылка к некому запредельному. И оказывается, что для истинного познания мира необходима та самая сопричастность истине, как всесозидающей жизни. И возникает вопрос. Наука описывает ту самую действительность, но не дает этому описанию некоего смысла. Смысл – это как раз то, чем наделяет философия наше научное знание. Наука лишь скрупулезно, добросовестно, максимально подробно описывает эту реальность, описывает причинно-следственные связи, описывает эти основания, которые ищет, находит, тем самым объединяет этот самый мир. Вот в этом и есть пафос Соловьева и его учения о всеединстве как и научном знании, как один из способов этого объединения мира. Но, опять же, это самое единство мира, оно имеет смысл. Наука не дает нам ответ. Она даже не ставит вопрос об этом смысле, ограничиваясь лишь вопросом «как?». Не могу не привести Булгакова опять. Итак, формально истинность научных положений защищается логикой, имеющей как идеальное, так и реальное значение в силу изначального тождества субъекта и объекта, в силу того, что в существе своем субъективное и объективное суть только сознательное или бессознательное проявление одного процесса, обнаружение одного начала, лежащего выше различения субъекта и объекта, противоположение сознательного и бессознательного. По содержанию же истинность науки обосновывается ее софийностью. Она возможна благодаря организующей силе Софии. В ней София овладевает миром. Можно сказать, что в науке выражается пробуждение мирового самосознания, причем с мира спадает постепенно его мертвенное окоченение. Красивая цитата. С мира спадает постепенно его мертвенное окоченение. И действительно, мы видим, что в развитии науки осуществляется некий прогресс, эволюция. И в данном случае единая универсальная наука становится единой деятельностью. Здесь, как я уже сказал, ученый сам себе не принадлежит. Он является представителем этого человеческого рода. Он является актуализацией истории, актуализацией судьбы, судьбы всего человечества. Поэтому всему свое время мы как раз и подошли к этому второму аспекту того самого научного знания, эсхатологической перспективе. Действительно, истина раскрывается во времени, и этот момент самораскрытия истины напрямую согласуется с тем тезисом, который я обозначил в начале. Мир есть вне себя откровение Бога. Это есть история самораскрытия Софии, созревания мира. Цитата. Становящийся мир в своем становлении должен пройти долгий путь мирового бытия, чтобы отразить в себе лик божественной Софии. Последнее, будучи основанием мирового бытия, его энтелехией, находится лишь в потенциальности, которую мир сам в себе должен актуализировать. Это-то потенциализированное Богом своего собственного божественного мира во внебожественное бытие и есть творение из ничего». Становление есть бытие, погруженное в небытие, им переложенное во всех порах своих, но от него освобождающееся. Целомудрие всеединства осуществляется во всемножестве, его связывая и внутренне преодолевая, пишет Булгаков в «Агнце Божьем». Итак, преодоление. Мы пришли к тому самому важному заданию преодолевания действительности. У человека в человеке заложена цель его существования. Извините за банальность, стать лучше. Его цель – облагородить себя, облагородить мир и реализовать в себе то начало, которое в нем заключено. И человек, и вся его деятельность обусловлена заданием, преодолением этих самых последствий падения. И в этом, конечно, христианская парадигма – реализация божественного замысла о человеке. Софиология акцентирует на этом внимание. Все напряжение софиологии в этом, в бинарности, в антиномичности, в напряжении и в преодолении человеком самого себя и миром самого себя. Созревание мира – вот основная интуиция софиологии. Созревание мира и наука является тем маркером созревания. Научный процесс, история развития науки – это как раз и есть эсхатологический аспект. Или это самое созревание науки нужно понимать именно сквозь призму эсхатологии. Личность, отдельная личность, есть проект. И особенно этот проект, или острота этого проекта, особенно очевидна в свете его смертности, в свете его конечности. Вообще эсхатологическая антропология, она ждет своего исследования еще, но еще раз скажу, вот сама конечная цель истории и истории развития науки подразумевает актуализацию начала. Начало и конец, они в данном случае как альфа и омега, да, во Христе, как актуализируется во Христе, а именно в страшном втором пришествии Спасителя, в Паруссии. Оказывается, Паруссия расставит все точки над «и». И как раз Паруссия и станет как раз временем или точкой, когда история созревает окончательно, резко обрывается и, скажем так, созревает, актуализирует свое предназначение. которая была заложена в начале. Но мы, увы, находимся вот, вот в этом становлении, в этом тяжелом диссонансе, который мы получили из нашей заданности и данности на данный момент в результате этого самого грехопадения. Вывод. Как я уже сказал, наука антиномична. Она антиномична, как и сам мир, как и сам человек. С точки зрения софиологии, она и реализует всю ту самую картину нашей повседневности, мира и человека. Каков человек, такова и наука. И в связи с этим мы можем увидеть как негативные стороны, ту самую раздробленность, отчужденность научного знания. И это очень опасная ситуация, поскольку наука вот как орудие весьма существенное и может наделать дел. И вы знаете прогресс, оборотная его сторона, различные концепты трансгуманизма, да, вот эти все переформатирования человеческой сущности и прочее, все это плоды науки. Но это плоды науки, которые получают свой модус в эпоху нового времени и просвещения, когда наука становится оторванной от истинного цельного знания. Когда она претендует на самостоятельность и самодостаточность. Вот как только человек строит эту самую Вавилонскую башню во имя себя самого, вот тогда он способен породить чудовище, что, в общем-то, и происходит сегодня. Но это не значит, что само действие познания, научной деятельности, преодоление косности этого мира с помощью инструментариев, алгоритмов и прочее, оно дурное само по себе. Наука – это инструмент, это нож в руках человека. И каков человек, такое применение этого ножа. И я хотел сегодня как раз показать эту двойственность научного знания. Можно легко уйти в оголтенную критику, хаять науку и прочее. Но мне кажется, не в этом задача нашей встречи, нашего обсуждения. Надо увидеть и положительные стороны, и отрицательные. Так вот, положительной стороной научного знания является как раз вот это самое дерзновение человеческого духа. Это реализация творческого начала. Это попытка, способ облагораживания этого мира, нахождение в нем тех оснований благоустроенности, красоты, порядка, которые человек может актуализировать с помощью научного знания. И вот в этом я вижу глубочайший смысл науки и то, что делает науку действительно нашей судьбой. И в конце своего выступления я хочу процитировать Сергея Булгакова. «Наука софийна» – вот ответ, который можно дать скептическому прагматизму и догматическому позитивизму. «Она чужда истине, ибо она дитя этого мира, который находится в состоянии неистинности. Но она и дитя Софии, организующей силой, ведущей этот мир к истине, а потому и на ней лежит печать истинности. Истины в процессе, в становлении, как платоновский Эрос, сын Пороса и Эпении, богатства и нищеты, абсолютного организма и механической дезорганизованности, она принадлежит обоим мирам. Она ограничена, относительно, инструментально, но в то же время по мере ее поступательного развития спадают все новые покровы, закрывающие истину от наших глаз. Через нее просвечивает истина, хотя и как зерцалом в гадании». Спасибо за внимание. И вот на этом оптимистичном пафосе я хотел бы закончить. Ну и если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Вопрос из чата. Социология – это только Булгаков, Флоренский, Соловьев. Есть ли современные авторы, продолжающие тему Да, хороший вопрос. Ну вот, к сожалению, софиология, вот как современная, в современном таком прочтении, увы, мы можем только искать, мы можем только как-то по крупицам собирать. Вот в советские времена, вы вот эту традицию софиологии, она была прервана вот как раз событиями, да, вот исторический материализм, марксизм, это такая была перемалывающая идеология, которая не давала никаких альтернатив, не позволяла никаким альтернативам быть. А традиция была заложена Соловьевым, действительно, Флоренский, Булгаков. Мы можем увидеть софийные сюжеты у Корсавина, у Эрна, но в большей степени, конечно, Алексей Федорович Лосев, на мой взгляд, становится таким продолжателем софиологии. И у Лосева, безусловно, есть эти интуиции софиологические, да, он продолжатель, безусловно, этой традиции. Можно сказать, что так критично, да, эту традицию фиксирует, как-то анализирует Аверинцев, конечно, наш замечательный философ, и он, пожалуй, один из таких вот самых существенных представителей современности в софиологии. Сергей Сергеевич Харужий в своей энергийной антропологии также критически анализирует софиологию, но я считаю, что в самой постановке вопроса энергийной антропологии есть созвучие с софиологией, и Харужева надо читать сквозь призму софиологического знания. Но опять же, Аверинцев, Лосев – вот это наиболее из современных авторов последовательные софиологи, вот можно их назвать софиологами. Но у Владимира Бибихина чисто такой рафинированный, такой научный где-то сюжет, анализ софиологии, несколько отчужденный. Но сам дух Бибихина, сама его философия, она тоже созвучна софиологическому вот этому дискурсу. Может быть, где-то он и критичен, но мне кажется, он симпатизирует софиологии. Вот, кстати, интересно с этой точки зрения посмотреть на Бибихина, его проанализировать. Это было бы интересно. Но еще, что я могу сказать о современных? Увы, исследователи, научные исследователи творчества Булгакова, вот Козырев есть замечательный профессор, исследователь творчества Булгакова, Флоренского. Это, конечно, очень мощный автор. Он систематизирует знания. И я думаю, вот как я вам сказал в начале, я не представляю, как можно заниматься каким-то вопросом чисто научно, не разделяя, может быть, предмет своего исследования, не впуская предмет своего исследования в свою жизнь. Тем более, если ты занимаешься русской религиозной философией. Вот для русского человека, если он занимается философией, еще раз скажу, это не может быть просто отвлеченным делом, научным интересом. Это то, что пронизывает всю его жизнь. Это становится неким фундаментом, да, онтологическим основанием. И вот этот фундаментализм в хорошем смысле, он и отличает, наверное, вот русского философа-исследователя. Вот, поэтому вот Козырева я тоже советую почитать. Я запамятовал, как его инициалы, имя, отчество. Ну вот, он один из исследователей. Вот я люблю этого автора. Сейчас больше не могу никого вспомнить. Такой ответ. А продолжение можно? Я там еще... такой вопрос про, возможно, зарубежные авторы. Недавно как раз Игорь Иванович нам про Бергсон рассказывал. И вот действительно понятно, что это не та система, но вот можно вот эту вот какую-то интуицию Бергсона и вообще, как он представляет, как человек себя в этом мире, как-то мыслит тоже как-то. Бергсон. Вообще, вы знаете, софиология – это, с одной стороны, такая интуиция, которую мы можем увидеть повсеместно, везде. Но это не ключ от всех дверей. Мы не можем всех философов, там, худо-бедно где-то созвучных, обращать в софиологи. Нет. Софиология – это все-таки самостоятельная оптика, которая отлична от других концептов. И здесь Бергсон, если говорить, то да, его вот эта идея такая творческой эволюции, да, порыва, его идея такого энергийного, опять же, отношения к действительности, к человеку, такой где-то даже экзистенциальные, может быть, сюжеты, они сродни софиологическому дискурсу. Но я бы не стал так Бергсона относить к софиологии. Софиология – это, прежде всего, такое религиозная философия. Это не просто интеллектуальная рефлексия. Вот в чем дело. Недостаточно говорить о порыве, о некой энергии в этом мире, как чисто философском понятии. Но здесь совокупность, опять же, то самое цельное знание, о чем я говорил. И софиология, оно фундаментировано таким мистическим, скорее, опытом. Я бы тут больше вслед за Соловьевым из западных авторов все-таки привлек мистиков европейских. Это Якоб Беме, Пордедж, Сведенборг. Вот здесь эта мистическая традиция, она больше созвучна духу софиологии. Что вызывает, конечно, опять же, это фактор риска и предмет для критики. Как можно говорить о христианстве? Вот Флоренский говорит, София, он отождествляет Софию с Пресвятой Богородицей, да, Софию с церковью, и тут же какие-то мистические интуиции. Вот это сложный сюжет. Тут речь идет о каком-то общем настроении, об угадывании, об интуиции. Но опять же, софиология в строгом смысле слова – это русское явление. Как бы там ни говорили, что оно пришло к нам под веянием западных мистиков, безусловно, не без этого. Соловьев был зачарован мистиками. Соловьев был зачарован Шеллингом, Плотином и прочее. Безусловно, еврейская мистика, каббала тоже тут присутствует. Но как концепт философский, религиозно-философский концепт, это уже больше, чем интуиция Соловьева. Это уже дальнейшая традиция. Вот Флоренский, Булгаков, прежде всего, да, он формулирует этот самый религиозно-философский концепт. И здесь я думаю, что это достояние именно русской философской мысли в большей степени. А, конечно, софийные сюжеты мы можем встретить у Беме очень много, конечно, это и софийности, и это софиолог, безусловно, в таком, он так угадывает эту интуицию. Вот. Но опять же, здесь мало угадывания поэзиса, здесь еще и логос нужен, оформление. Вот этот религиозно-философский дискурс, вот что важно. Мы можем уйти в поэзию и просто в мистические какие-то дела, мистические штучки, измененное состояние сознания и прочее, не дай бог, да. Вот. А здесь речь идет о некой совокупности, цельности. Вот этот момент цельности для софиологии очень важен. Объединение познавательных способностей под эгидой вот этого ощущения Софии как основания этого мира, божественного начала, укорененности мира в божественном, то есть в Софии. Вот это главная интуиция. И она вызывает больше всего сложностей. Она является причиной этого диссонанса, люфта человека. Тогда уже на этом фоне бах, возникает ситуация всей этой конфликтности нашего существования, несоответствия и прочее. Вот это руководство к действию. То, с чего я начал. София и софийная оптика для нас не отвлеченное знание, а руководство к действию. Руководство для преобразования себя, этого мира, в том числе с помощью науки. Вот, Дмитрий, можно, да, да, конечно. Сказали, что наука есть способ оттворить материю. И я вспоминаю Словенского тоже, он обсуждал об атомах, что атомы на самом деле живые. И отсюда такой вопрос, можно ли назвать софиологию русской алхимией? Замечательное выражение, да. В науке много магического. Вот это какая, это действительно такая белая магия. И в чем эта белая магия выражается? Как раз в причинно-следственных связях. Магия, она построена на принципе причина-следствие, заклинание – действие, А – значит Б. И вот все в этом мире причинно обусловлено. И наука также. Она обращается, она ищет эти причинно-следственные связи. И это вот так, во внутреннем онтологическом смысле роднит науку и магию. Действительно, какие-то современные научные изобретения – это какое-то волшебство. Для архаического человека, покажи ему, там, он подумает, это боги там спустились, да, это есть великое волшебство. Вот в этом смысле, ну, конечно, алхимия в таком понимании такого исследования жизни без такой негативной коннотации, безусловно. Алхимики – это вчерашние ученые, это вчерашние химики, да, химики, как или врачи, ученые, не знаю, это корни имеют в том самом алхимическом искусстве. И мне кажется, что единственное, что посыл один, но уже формы другие. Вот современная медицина, в частности, да, если говорить об этом, она изменила свой моду существования с эпохи просвещения. Вот там произошел перелом. Вот там современная наука как отчужденность, как потребительское отношение к миру, как такая вот механическое, такое механическое перепахивание этой действительности, оно возникает. Все-таки для алхимического сознания отношения с миром строятся на этом родственном онтологическом единстве, что мир и человек – это единое целое. Отсюда магические практики. Слово, как камень, брошенный в воду, оставляет после себя круги. Все в мире переплетено. Отсюда повышенный уровень ответственности. Отсюда и есть человек как микрокосмос, как воплощающий в себе весь этот мир. И все, что происходит в человеке, с человеком, отражается в этом самом мире. И наоборот, мир как проявление или, скажем так, актуализация внутреннего состояния человека. Между человеком и миром нету этой пропасти в алхимической традиции. А вот начиная с эпохи просвещения, эта пропасть появилась. И человек уже, как там говорил, кто там говорил, сейчас скажу, Галилею, Галилей, кажется, говорил, я надену на природу испанские сапоги, чтобы получить от нее этот самый результат. О, постановка вопроса. И вот это новое европейское сознание, оно уже относится к миру, к природе, как к чему-то чуждому, как к источнику благ, ресурсов. И здесь вот этот декартовский образ такого вкручивания, да, вот бурав, как пробуравить эту самую природу, этот самый мир нещадно. И знаете, вот несколько лет назад был такой сюжет, над Луной пролетал этот наш, ну не наш, как это, человеческий, да, там, американцы вроде это сделали, не помню, или европейцы, значит, летал спутник, бросал бомбу на Луну, взрыв, и вот он летал и собирал вот эти остатки этого взрыва, чтобы понять, что там внутри этой самой Луны. Надо было взорвать, вот так вот жестоко, четко все взять и взорвать, а потом получить. Вот и есть это самое отношение чисто новоевропейское к этому пространству познания. Вот, и я думаю, что вот в этом есть основное различие алхимии и науки. Теряется эта онтологическая родственная связь. Хотя сам посыл, еще раз скажу, да, познание, преобразование этого мира, участие. Вот, самое главное – это участие человека и мира в единой судьбе. Но вот как это осуществляется? Другой вопрос. Если человек и мир отчуждены, то и участие соответствующее. Взорвать, разорвать, прорезать, пробурить, получить, одеть эти самые испанские сапоги. Ну, отсюда вся эта экологическая тема, тоже не хочется в нее вдаваться, но не без этого. Вот. Или здесь нужно какое-то иное сознание. Иное сознание и иное понимание, построенное на родстве онтологическом, тождестве и на символическом сознании. Вот это очень интересно. Атомы – живые существа. Вирусы – это живые существа, которые являются агентами Бога, великими уравнителями. Все, что с нами происходит сегодня с этой пандемией, это великое, великое благо установления некоего порядка и напоминания нам об истинно сущем. В этом есть глубочайший онтологический смысл. В этом есть великая экзистенциальная терапия. Вот. И не просто механическая, вышедшая из-под контроля какая-то частица, вирус или прочее, которую мы хладнокровно там объясняем спокойно. Да? Нет, здесь целый спектр смыслов. Вот почему современная наука уходит от этого осмысления, от этого, ну вот, такого жизненного понимания действительности во всех спектрах, от самого малого до самого великого. Вот это уже другой вопрос. А для алхимического сознания это имело и символический характер. Жить в пространстве символов, и наука не исключает символического сознания. Более того, оно подразумевает символическое сознание. Вот об этом Флоренский пишет, о том, что описание – это прежде всего описание с помощью символов. Это некая картина мира, мироздания, это мифологема, это миф, говорит Алексей Федорович Лосев. Миф, мы живем в мифе, вот это мифологическое сознание, его ни в коем случае нельзя от него уходить. И софиология нам это мифологическое сознание провоцирует, да, оно помещает нас в это мифологическое сознание, прежде всего в эсхатологическом плане. Так бы я вот ответил на ваш вопрос, Дмитрий, не знаю, ответил или нет, но вот так. Угу.